С Вадимом Алексеевым. Здравствуйте и добро пожаловать на очередную 874-ю встречу радиолюбителей в эфире «Голоса России». Вся наша сегодняшняя программа будет посвящена вашим письмам, друзья. Давно мы не говорили о ваших письмах, дорогие друзья. Сегодня пришло время восполнить этот пробел. Хотя почему пробел? Как-то в одной из прошлых программ я уже говорил, что письма в нашу редакцию в последнее время приходят достаточно немногословные. Это либо рапорт без всяких сопроводительных посланий, либо односложная просьба прислать расписание на новый или текущий сезон. Ответа на вопрос, почему так происходит, мне пока найти так и не удалось. Обзор писем сегодня, тем не менее, мне хотелось бы начать все-таки с довольно содержательного и, самое главное, очень интересного письма от нашего слушателя из Германии Марка Хольца. Позволю себе цитату из этого письма. «Недавно я получил новое расписание волн и частот Всемирной русской службы на зимний сезон. Но в ответном письме была также приписка, что частоты будут меняться и что для этого необходимо следить за специальной радиопередачей, в которой про это будет сообщаться. Это весьма-весьма неудобно, потому что, получается, я должен быть постоянно привязан к приемнику, чтобы не пропустить нужную информацию. Я предлагаю, чтобы информация об изменениях в расписании рассылалась автоматически через электронную почту всем слушателям, кто это просит». Конец цитаты. Ну что ж, предложение весьма дельное, на мой взгляд. Ведь, как можно понять из приведенного фрагмента, господин Хольц нашу программу либо не слушает, либо слушает весьма нерегулярно, что и понятно, так как радиолюбителем он не является. Да и среди радиолюбителей, я думаю, те, кто слушает абсолютно каждый выпуск передачи, явно далеко не все. Что вполне тоже естественно, так как кроме прослушивания радиопрограмм у каждого человека есть огромное количество и других дел. Так вот, отвечая на письмо Марка Хольца из Германии, в первую очередь должен сказать, что в самое ближайшее время система обработки, приходящей в нашу станцию корреспонденции, опять претерпит изменения. Руководство нашей компании стремится оптимизировать тот огромный поток писем, который мы получаем как по электронной, так и по обычной почте. Насколько я знаю, там предусмотрена система запоминания адресов слушателей. Возможно, что с введением этой системы будет налажена отправка расписаний тем слушателям, кто написал нам в последнее время. Ну, господин Хольц писал не только о сезонных расписаниях, но и об изменениях, которые происходят в течение сезона. Честно говоря, я не уверен, что мы сможем организовать регулярную рассылку расписаний и изменений к ним по выборочным адресам. Дело в том, что в нашей редакции отдельного сотрудника, который бы отвечал на письма слушателей, нет. Поэтому каждый сотрудник отвечает на письма, пришедшие по, если можно так сказать, профилю программы. Тем не менее, мы примем к сведению просьбу нашего слушателя и посмотрим, что можно будет сделать. Что же касается, в принципе, изменений в расписании, происходящих в течение сезона, то, хотя они и происходят, они никогда не бывают кардинальными. Могут быть заменены, добавлены или сняты отдельные частоты. Но в целом время выхода наших часовых программ в эфир не меняется. И если такое вдруг будет происходить, информация об этом будет регулярно звучать во всех наших программах. Кстати, все изменения в нашем расписании публикуются на сайте нашей станции ruvr.ru. Там же можно найти наше тематическое расписание и другие материалы. Ну, а Марка Хольца я хочу поблагодарить за внимание к нашим передачам, советы и комментарии. Продолжая тему расписания, мне хотелось бы ответить тем нашим корреспондентам, которые просят прислать им полное расписание вещания «Голоса России» на всех языках. К сожалению, должен вас огорчить. В печатном виде такого расписания не существует. Сводное расписание нашего вещания на всех языках существует только в электронном виде, и всем желающим я такое расписание готов предоставить. Но на приведение его к виду, пригодному для печати, у меня просто нет времени, да и займет оно несколько десятков листов. Единственное, что я могу пообещать всем тем, кто не имеет доступа к электронной почте, так это передать руководству нашей компании просьбу о подготовке печатной версии полного расписания. И еще один вопрос, который встречается в ряде писем. Точнее, это не совсем вопрос, потому что касается все это присылаемых рапортов о приеме, которые не соответствуют требованиям, предъявляемым к этим рапортам. Поэтому, как вы понимаете, я не хочу называть именно тех, кто такие рапорты прислал. Понятно, что мы уже много раз говорили о правилах составления рапортов, но, тем не менее, к этому вопросу необходимо возвращаться, так как нам постоянно присоединяются новые слушатели, которые не всегда четко знают, что и как необходимо отражать в рапорте о приеме радиостанции. Сегодня я скажу лишь коротко о замеченных в последнее время недостатках. Чаще всего мы сталкиваемся с проблемой, когда слушатель не может указать точную частоту. К сожалению, вне зависимости от причин, мы не можем подтвердить такой рапорт. Также хотелось бы, чтобы слушатели точно указывали редакцию, куда отправляется рапорт, так как каждая редакция подтверждает рапорты самостоятельно, и об этом я уже говорил. Вот еще один пример. Где-то вскоре после начала зимнего сезона к нам пришла целая пачка рапортов, составленных на одну частоту в течение трех последних месяцев летнего сезона. Эта частота наблюдалась в одно и то же время со стабильным, уверенным качеством приема. Все присланные рапорты составлены по форме правильно и соответствуют всем требованиям. Но возникает вопрос об их смысле и эффективности. И дело даже больше не в том, что мы, конечно же, не вышлем столько карточек, да и нужны ли карточки, подтверждающие одну частоту в одно и то же время. Мне просто жалко время нашего слушателя, которое он потратил на заполнение всех этих бланков, аккуратно вписывая в них все детали. Хотя нам, безусловно, приятно, что у нас есть верные друзья, регулярно и внимательно следящие за нашим эфиром. Но вы доставили бы нам гораздо больше удовольствия, если бы прислали ваш отклик на те программы, которые вы слушаете. Я очень надеюсь, что наш слушатель не обиделся на меня и понял мою мысль. Заканчивая сегодняшний разговор о рапортах о приеме, мне хотелось бы подчеркнуть, что рапорты, безусловно, очень важны для нас. Но нам хотелось бы знать, как проходит наш сигнал на как можно большем количестве частот, предназначенных для вашего региона. Нам также интересна и информация о частотах, которые регулярно принимаются у вас, но предназначены для других регионов. К сожалению, также должен отметить, что есть у нас и так называемые белые пятна, то есть те регионы, откуда мы не получаем практически никаких сведений о приеме наших программ. Это Ближний Восток, Кавказ, Средняя Азия и Южная Америка. Так что мы будем очень признательны за информацию о слышимости наших программ в этих регионах в любом виде. Однако карточку QSL мы, конечно, сможем выслать только на правильно составленный рапорт. Хочу напомнить наши координаты. Почтовый адрес «Всемирная русская служба», улица Пятницкая, дом 25, почтовый индекс 115-326, Россия. Электронный адрес post.ru@ruvr.ru. Ждем сообщений о слышимости от вас, равно как и ваших откликов и пожеланий. А наша программа еще и рассказов о ваших наблюдениях и достижениях в нашем радиолюбительском хобби. Очень теплое письмо пришло от Валерия Карасева из Новочебоксарска. Валерий пишет, что уже на протяжении нескольких лет регулярно настраивается на волны нашей радиостанции и с большим интересом слушает передачи «Голоса России». Валерий отмечает, что слышимость наших передач на коротких волнах в его местности хорошая, практически без помех, поэтому прослушивание передач доставляет ему огромное удовольствие. Слушатель добавляет, что и многие его родственники, проживающие на территории сопредельных республик, слушают передачи «Голоса России» уже более 10 лет. Ведь, как пишет Валерий Карасев, цитирую, «Вы являетесь, по сути, единственным источником информации, доступным для русскоязычного населения стран СНГ». Конец цитаты. Валерий, спасибо вам за добрые слова в наш адрес. Мы будем и впредь стараться радовать всех вас интересными и познавательными программами. В ответ на вашу просьбу высылаем наше частотное и тематическое расписание. Еще раз вам спасибо и пишите еще. И еще одно письмо на повестке дня у нас сегодня. И письмо это не простое, а с иллюстрациями. Пришло оно к нам от Сергея Макарова из Донецка, что на Украине. Наши постоянные слушатели помнят, что в феврале прошлого года Сергей уже писал нам, тогда же он прислал и список радиостанций города Донецка. В эфир эта информация тогда не попала, так как я попросил Сергея представить местный эфир не просто в виде списка частот, но еще и проиллюстрировать живыми записями. И наш слушатель согласился потратить свое время, но сделать свой рассказ живым и интересным. Так что сегодня предлагаю вашему вниманию первую часть этого рассказа, так как уверен, что за оставшееся время мы не успеем прослушать весь эфир города Донецка. Осталось лишь добавить, что запись сделана при помощи музыкального центра «Техникс 780». Для начала средние волны, на которых записана лишь одна станция. Разнозвучные ведутся через музыку «Золота» колодца радиоцентра. Кожного дня вас чекают кращі пісні 70-х, 80-х і 90-х років. Усіх пісень немає віку. Вони є кращі друзі. Зустріч з якими завжди свято. Донецький радіоцентр. 1359 кГц. Кроме радиоцентра, на частоте 1359 кГц, фрагмент которой вы сейчас слышали, год назад Сергей упоминал еще две станции. На частоте 711 кГц первую программу украинского радио, где также присутствует включение радио «Эра» и областного радио. На частоте 1242 кГц радио «Промень» или вторая программа украинского радио. Сейчас об этих станциях Сергей не написал ничего. Ну, пойдем дальше по списку. Теперь уже в диапазоне FM. Частота 92,3 МГц. Пісня під назвою «Прогноз погоди» я зараз виконую спеціально для вас. Це «Лав Радіо». Двигаемся дальше по шкале приемника и настраиваемся на частоту 99 МГц ровно. Вы на хвиле РФ. 9 година. Ну, мы не в Киеве, а виртуально находимся в Донецке, где благодаря нашему слушателю и коллеге по хобби Сергею Макарову имеем возможность просканировать местный эфир этого украинского города. Двигаемся дальше по диапазону, и на очереди частота 99,4 МГц. А усі дев'яти в Україні. Привіт. Новини на всю країну. В ефірі випуск новин в студії Олег Васильєв. Мої вітання. Прокидаємося разом з шарманкою, і я буду допомагати вам всьому ще до 11 години. Идем дальше и останавливаемся на частоте 100 МГц ровно. Кстати, кроме основной радиопрограммы, станция передает текстовую информацию в формате РДС. Что именно, наш слушатель не уточняет. Но включаем наш виртуальный приемник. Реклама на Следующая остановка на шкале приемника Сергея Макарова на частоте 100,5 МГц. Мега-радио. Мега-реклама. Звертайтесь, прилаштуйте. Всю неделю вместе с вами. Мега-радио. И последняя на сегодня остановка будет у нас на частоте 100,8 МГц. Кстати, наш слушатель дает небольшую справку. Ранее здесь было радио 5, а номинал частоты 100,9 МГц. Погода на Ретро-ФМ. Первая часть иллюстрированного рассказа Сергея Макарова из Донецка о местном эфире в его городе. Сергей, огромное вам спасибо, а продолжение в следующий раз. И на сегодня наше время в эфире истекло. С вами прощаются режиссер Светлана Гирилович и ведущий программы Вадим Алексеев. Всего вам самого доброго и до встречи ровно через неделю на волнах «Голоса России».